Глава 93. Утром неожиданно позвонил Игорь Львович, похвалил статью, поинтересовался мнением Виктора о всей газете и огорчился, узнав, что кроме своей статьи ничего в первом номере «Курьера Украины» Виктор не читал. «Ты посмотри обязательно», — попросил бывший шеф. «Мне твое мнение важно. Да, кстати, видишь, пути наши сами собой снова сходятся». Чтобы не тесниться за кухонным столом, Виктор решил позавтракать первым. Нина еще была в ванной, принимала душ. Леха, перебравшись с двух составленных кресел на инвалидное, подъехал к балконной двери и смотрел на зиму, все еще царствующую за окном квартиры. Миша, увидев Леху и словно поняв его желание, отошел, освободил свое законное и самое прохладное в квартире место, посмотрел задумчиво на Лешу и потопал на кухню. Она очень аккуратно наводила себе брови кисточкой из косметички Нины. Два яйца сжарились быстро, Виктор отрезал себе кусок хлеба, хотел было уже садиться, но заметил Мишу, который спокойно прошел к плите и остановился перед своей табуреткой. Миска на табуретке была пустой. Пингвин бросил вопросительный взгляд на Виктора. Ответом на этот взгляд стал последний кусочек минтая, вытащенный из холодильника. Виктор уже доедал яичницу, когда на кухню заглянула Сонька, одетая в джинсовый сарафанчик и белые колготки. Она оглянулась по сторонам, прислушалась к шуму воды, доносившемуся из ванной. После этого рукой поманила Виктора, прося его наклониться, и прошептала ему в самое ухо: «Все в порядке. Они вчера так сильно ругались, что просто ужас, даже кричали». «Кто они?» «Тетя Нина и дядя Леша. Так что теперь можешь быть спокойным». Виктор начал разбирать смех. Соня смотрела на него обиженно, не понимая, что тут смешного. «Ты еще ничего не понимаешь», — сказал, перестав смеяться, Виктор. «А кто из них кричал больше?» Соня задумалась. «Сначала тетя Нина, потом дядя Леша, потом снова тетя Нина, потом они поровну кричали». «Значит, у них все хорошо», — кивнул Виктор. Выражение обиды снова возникло на личике Сони. Она надула щечки и смотрела на Виктора почти сердито. «Знаешь», — заговорил Виктор уже помягче, — «если дядя и тетя ругаются, значит, они дружат или любят друг друга. А вот если они не разговаривают друг с другом, то тут уже все наоборот». «Значит, они друг другу все еще нравятся?» — огорчилась Соня. Виктор пожал плечами. «А что же с тобой делать?» — спросила девочка, разведя ручками. «Ну, ты-то меня любишь?» — спросил Виктор. «Да, обязательно!» — кивнула Соня. «Ты же у меня дядя-папа!» Виктор протянул руку, погладил Соню по шелковистым кудряшкам. «Все в порядке», — успокоил он ее. «Все у нас хорошо. Можем сегодня или завтра пойти в какое-нибудь кафе и поговорить обо всем этом по-взрослому, если хочешь». «Хочу», — ответила Соня и тут же оглянулась на звук шлепанцев, прозвучавший за ее спиной. На кухню зашла Нина в халате Виктора. Ее мокрые волосы были завернуты в полотенце. «Ты что, уходишь?» — спросила она, увидев пустую тарелку перед Виктором. — «Да, сегодня на работу». — «Надо сантехника вызвать. Там труба под ванной протекает. Дай Лехе телефон Жека, пусть вызовет». Нина кивнула, бросила взгляд на Мишу, неподвижно стоявшего у газовой плиты, словно вспомнила что-то. — «А ты кошку не видел?» — спросила. Виктор отрицательно мотнул головой. «Она вчера вечером попросилась погулять и не вернулась», — удивленно произнесла Нина и вышла из кухни. По дороге в Голосеево Виктор заехал в центр и зашел в интернет-кафе, проверил почту и к своей радости обнаружил новое письмо от Младена. Младен сообщал, что яхта называется «Весна», что с собой надо брать легкую, но очень теплую одежду и отдельную от взноса сумму долларов. Все остальное, он писал, можно купить прямо в Сплите перед отплытием. Виктор тут же на это письмо ответил и еще разок заглянул на сайт городских новостей Сплита. Календарь спортивных событий давал уже более подробную информацию о будущих соревнованиях, и Виктор с интересом прочитал, что в чемпионате Европы по армрестлингу примут участие команды Великобритании, Румынии, США, Голландии и еще нескольких западных стран. Ни одной команды из бывшего СССР заявлено не было. Виктор распечатал эту страничку, свернул ее аккуратно и спрятал в карман куртки. Из интернет-кафе дошел пешком по свежему снежку до кафе «Старый Киев», взял чашечку кофе и задумался. Несмотря на вчерашнее пьянство, голова сейчас была светлой, и мысли в ней рождались легко, как в невесомости. Он достал распечатанную информацию о чемпионате по армрестлингу, вчитывался в ее строки, и в его голове созревал план. План, достойный воплощения и решавший сразу несколько проблем. И окрыленный этим планом, Виктор поднялся из-за стола, даже не допив кофе. На Крещатике остановил попутку и уже минут через 20 заходил во двор дома Сергея Павловича.